В ночном мраке громадный дом камергера выглядел так, будто его старательно иллюминировали к какому-то празднику. Вот только праздника сегодня не было никакого, да и иллюминация была абсолютно нечеловеческая. На гребне крыши протянулся аккуратный рядок зеленых огней какого-то особенно отвратного, болотного отлива, сиявших недобро, угрюмо. Под рядами окон по всему фасаду змеилось нечто вроде светящихся гирлянд, пронзительно синих, того же неприятного оттенка, образованных странными узорами, не похожими ни на что знакомое. Из некоторых окон свисало нечто вроде светящейся бахромы, напоминавшей комья водорослей. По водосточным трубам струилось слабое зелено-буро-белое свечение, что делало их невероятно похожими на свисавших с крыши исполинских змей, зацепившихся хвостами за водосточный жёлоб и медленно извивавшихся, водя над самой мостовой плоскими головами. В промежутках меж всем этим порой вспыхивали, колыхались, гасли, перемещались нерезко очерченные пятна тусклого света, выглядевшие живыми. Ольга ничего не могла определить точно, но тем же необъяснимым чутьем определяла страшную силу, исходившую из огромного барского особняка, злую, решительную, которой следовало отнестись с предельной серьезностью. Вокруг нее помаленьку смыкался липкий холод, вызывавший даже не страх в обычном понимании, скорее уж сильнейшее душевное неудобство, ощущение чего-то безмерно чуждого, мерзкого, невероятно древнего. Эти чувства были довольно схожи с теми, что она испытала, столкнувшись вплотную с обитавшим под мельничным колесом чудовищем, пережившим свои невообразимо отдаленные времена. Впервые в сердце закралась неуверенность, даже робость, но Ольга справилась с ними усилием воли, напомнила себе, что отступать все равно поздно. Карты сданы. Расклад определился, драка началась, а значит, придется идти до конца. Она, фигурально выражаясь, взяла себя за шиворот и хорошенько встряхнула. Ведь уважать себя перестанешь, отступив, в совершеннейший хлам человеческий превратишься. Тогда только и останется, что примкнуть камергеру с Белевичем и вовсю свой дар использовать исключительно себе на потребу, как они, а так не хочется. «Не переживай», — тихонько сказала она самой себе. «Мечтала об интересной жизни. Получай. Интересная жизнь, увы, и опасна». Она поплыла в воздухе вдоль фасада, мимо темных окон, на некотором отдалении от разноцветных, разномастных, разнообразных огней. Некоторые выглядели почти живыми существами, объемными, пухлыми, чересчур осмысленно для огней двигавшимися, стараясь не особенно пристально к ним приглядываться. Порой от чересчур упорного взгляда на все это колдовское сияние начинало противно ныть в груди, и пальцы леденели, что, конечно же, было неспроста. Очередная гирлянда, пышная, сиренево-красно-белая, вдруг колыхнулась в сторону Ольги, оторвалась от стены, и изрядная ее часть, выгнувшись наподобие петли, преградила ей дорогу, а две ядовито-зеленых медузы, ползавшие по фасаду, скоренько приблизились, повисли в воздухе, касаясь стены лишь краешком, с видом готовых броситься сторожевых собак. Волной накатил странный сухой холод, казавшийся не морозным, неощутимым воздухом, а чем-то вполне осязаемым, вроде ледяной плиты, в висках заломило. Ольга замерла с колотящимся сердцем, боясь шелохнуться, напрягши все свое умение, посылая в окружающее пространство нечто вроде крика, означавшего «здесь никого нет и не было», кроме прохладного ночного воздуха. То ли эти причудливые огни твари оказались гораздо слабее ее, то ли попросту не учуяли. Но гирлянда, вскоре развернувшись, вновь повисла в неподвижности, играя оттенками и переливаясь удивительно чистыми колерами, а медузы прилипли к стене на прежнем месте. Ольга осторожненько двинулась дальше. Над ее головой светились высокие аркообразные окна, слышались громкие голоса. Замерев в простенке, она прислушалась. Судя по шуму, там всего-навсего кутила развеселая компания, но ведь чутье ее никогда прежде не подводило. Она поднялась к третьему этажу, держа руки по швам, в позе застывшего в шеренге солдата. Прекрасно знала, что невидимо, но инстинктивно отпрянула, оказавшись у освещенного окна в полтора человеческих роста. Прижалась к холодной стене, выглядывая из-за лепнины. Пожалуй, это и впрямь была развеселая гулянка. Уставленный бутылками стол, хлопанье пробок, сверкание золотого шитья на военных мундирах, орденские звезды на фраках, главным образом молодые лица, хотя попадаются и седые, осанистые. Ольга узнала камергера с непроницаемым лицом, восседавшего во главе стола. Узнала Белевича, азартно толковавшего что-то соседу-гусару. Граф выглядел обычнейшим человеком, веселым, обаятельным. Больше знакомых лиц не было. Незнакомый кавалергард как раз откупорил бутылку так лихо, что добрая половина пенного содержимого выплеснулась на стол и соседей, что они встретили молодецким ревом. Он плеснул в бокалы, первым схватил свой и заорал, блестя черными глазами, сверкая великолепными зубами, способными, пожалуй, перекусить гвоздь. «За скорый конец тирана!» Соседи подняли бокалы и размашисто с ним чокнулись. Окружающие поддержали кавалергард одобрительным гулом. Послышались выкрики со всех сторон. «Смерть тирану! Да здравствует республика! Свобода, равенство, братство! Революционную бритву тирану!» Шум стоял превеликий. «Пожалуй, никакие это не шутки», — подумала Ольга, разглядывая их лица, ожесточенные, исказившиеся, упрямые. Все было ясно. Вряд ли под тираном, которому желают скорой смерти, подразумевался какой-то далекий иноземный монарх, вроде турецкого султана. «Значит, все продолжается. Значит, следует ждать выполнения намеченного плана», о котором она уже немало знала. Мундиры сразу четырех гвардейских полков. Ага, еще и лейб-гвардии Уланского. Офицеров не так уж много. Всего, если считать и штатских, наберется дюжины три человек. Но это еще не значит, что столь малая кучка не может быть опасной. Среди всеобщей воодушевленной ярости камергер Вязинский встал и, не оглядываясь, направился к дверям в соседнюю комнату. Никто его отсутствия и не заметил. Один Белевич проводил трезвым, внимательным взглядом. Ольга проворно переместилась правее и оказалась у окна в соседнюю комнату. Она была гораздо меньше и ничуть не напоминала пристанище пьяного разгула. Там за столом сидели полковник Кестель и какой-то незнакомец в мундире конногвардейцев с флигель-адъютантским аксельбантом. На столе не имелось ни единой бутылки, он вообще был пуст. Если не считать каких-то бумаг, лица у обоих были серьезные, сосредоточенные. Камергер вошел, остановился перед гвардейцем. Тот торопливо вскочил и с некоторым волнением произнес: «Я вас благодарю за оказанную честь, ваше сиятельство». Кестель тоже встал, положил незнакомцу руку на плечо, замер в горделивой позе. «Господин Вистенгоф», — проникновенно сказал камергер, тоже положив руку на плечо конногвардейцу отеческим жестом, — «я и передать не могу свое волнение, восхищение вашим душевным благородством и отвагою». Он не без пренебрежения дернул подбородком в сторону залы, откуда доносился пьяный гвалт. «Безусловно, те господа, что там собрались, не подведут в нужное время. Но они чересчур шумны и болтливы для серьезных людей. Мы, собравшиеся здесь узким кругом, смею думать другое дело. Вожди не должны шуметь и сотрясать воздух патетическими воплями. И я рад, господин полковник, сообщить вам, что отныне вы числитесь среди вождей общества нашего». Ольга прекрасно видела лицо флигеля-адъютанта. Он был на седьмом небе от счастья, себя не помнил от радости. Глупо выпученные глаза, напыщенная поза, словно скопированная с какой-нибудь древнеримской статуи. «Это не колдовство», — в смятении подумала она. «Никто его не обморочивает. Им просто играют, как куклой, с помощью тех самых коварства и хитрости, что множеству обычных людей присущи». «Разумеется, они...» — камергер вновь небрежно кивнул в сторону шумной залы. «Тоже необходимы для нашей цели. Но все они будут исполнять подчиненную роль. Зато вы, Петр Людвигович, вы — другое дело. Человек, от руки которого падет презренный тиран, будет историей поставлен рядом с Брутом и Робеспьером в невероятной выси». «Я не подведу», — сказал полковник. «Можете не сомневаться. По-моему, во мне мало сыщется от романтичного юнца или крикуна вроде этих». Он не менее презрительно покосился в ту сторону. «У меня есть убеждения, у меня есть счеты». «Вы даже не представляете, с каким удовольствием я всажу пулю в голову этому коронованному унтеришке!» Он говорил спокойно и просто, без всякой аффектации. Голос звучал ровно, глаза смотрели безмятежно. И Ольга поневоле содрогнулась от этого сочетания, безразличия тона и содержавшегося в словах смысла. «Позвольте вас поправить», — мягко сказал камергер. «Пистолет — это, знаете ли, ненадежно. Может подвести. Мало ли будет причин. По-моему, это гораздо надежнее». Он протянул полковнику кинжал в черных ножнах, кажется, металлических. Сверкнули кроваво-красные камни на затейливой рукоятке с крестовиной в виде птичьих лап. «Пожалуй», — согласился полковник, до половины вытаскивая кинжал из ножен. «Только не прикасайтесь к лезвию», — торопливо предупредил камергер. «Я постарался учесть все случайности и дать вам наибольшие шансы». Он дружески приобнял полковника и сказал невероятно задушевно: «Вы не представляете, друг мой, с каким удовольствием я поменялся бы с вами местами. Но я человек не военный. Боюсь, что в решающий момент рука дрогнет. Не справлюсь. «У меня не дрогнет», — мрачно заверил полковник, пряча кинжал на груди. «Честь имею, господа». Он поклонился и вышел в другую дверь, не в ту, что вела в пиршественную залу. Когда дверь закрылась за ним, камергер со вздохом облегчения плюхнулся в кресло, откинулся на спинку, обитую синим атласом в розовый цветочек, прикрыл глаза. Сидя в таком положении, произнес: «Неужели сладилось, Кестель?» «Смею думать», — сказал тот. «Боюсь спугнуть удачу, но все указывает на то, что сладилось». «Вашими бы устами». «Ваше сиятельство, откуда этот пессимизм?» «Это не пессимизм», — возразил камергер. «Просто что-то ноет, как зубная боль. Еще целых 2 недели ждать, а за это время может произойти столько нелепых случайностей. Их я больше всего и опасаюсь. Ничто так не губит, как нелепые случайности. Надеюсь, вы не девчонку имеете в виду?» «Ну, разумеется, нет», — сказал камергер уверенно. «Уж ее-то менее всего. Строптивая, совсем юная ведьмочка, от которой не следует ожидать серьезного вреда. Мало ли, какую возвышенную чепуху она несла графу и мне. Одно дело — болтать языком, в силу романтической натуры, и совсем другое — противодействовать». «Я бы на вашем месте не был так уверен», — сказал граф Белевич, появившийся в комнате бесшумно, как кошка. «Ну и привычка у вас — подкрадываться», — вздохнул Кестель, в первый миг прямо-таки подпрыгнувший в кресле. «Дорогой друг, мне эта привычка за пару сотен лет позволила избежать кучи серьезнейших опасностей, которые вы себе и представить не можете», — сказал граф небрежно. «Так вот, друзья мои, позвольте на правах старшего, хотя бы годами, высказать парочку неглупых мыслей. Сдается мне, вы недооцениваете девчонку. Угрозу она представляет в первую очередь из-за своей натуры и юности. Интригана можно переиграть, алчного — купить деньгами или постами, труса запугать. А вот особы вроде нашей Олечки тем и опасные, что еще не умеют играть в обычных декорациях. Смерти они и не особенно боятся, потому что не способны осознать, насколько она страшна. Золото их не интересует, интриги проходят стороной». «Ну так укоротите ее, наконец», — почти грубо произнес Кестель. «Я-то думал, что взялся служить настоящей силе, но давно уже слышу невнятные ссылки на некие непреодолимые обстоятельства». «Вы случаем не жалеете, что со мной связались?» — медовым голосом поинтересовался Белевич. Кестель насупился, помрачнел, поерзал в кресле и, наконец, ответил, ни на кого не глядя: «Назад все равно дороги нет». «Рад, что вы это понимаете», — кивнул Белевич. «Драгоценный мой, ну, разве я вам врал, что вы всемогущи? Вас, по-моему, обижает именно то, что я не всемогущ, а? Вы предпочли бы служить некой грознейшей, неодолимой силе. Но такой силы на свете нет. Все, чего ни коснись, имеет свои пределы, рамки, оговорки, особые условия. Это не слабость, это совершенно другое». «Да, так сложилось, что мы пока не можем с девчонкой ничего поделать. Теоретически рассуждая, Она и в данную минуту может нас подслушивать». Остальные двое невольно бросили взгляд на окно, и Ольга торопливо отодвинулась в простенок. «Так вот», — повернулся Белевич к камергеру. «Вы серьезно ошибаетесь в том, что девчонка ничего не предпринимает. Она что-то задумала определенно. У меня есть кое-какие сведения. Еще не знаю, что, но вскоре выясню. Другое дело, что она попросту не успеет за эти 2 недели как-то нам помешать, потому что никто не поверит правде, настоящей, полной правде. Меня гораздо больше беспокоит этот вершеплет, Алексей Сергеевич. Вот с ним пора что-то делать, и незамедлительно. Он-то, в отличие от Оленьки, оперирует совершенно реальными, житейскими, привычными для всех категориями. Он представления не имеет о потаенной стороне дела. Но его агенты опасно приблизились к реальной, житейской вещи под скучным названием «Заговор в гвардии». А это уже гораздо серьезнее. Пора. Пора с ним что-то делать. 2 недели — это срок, за который толковые ищейки могут невероятно много вынюхать. В общем, нужно всерьез этим озаботиться. А сейчас пойдемте к нашим революционерам. Их не следует надолго оставлять одних. Вожди должны почаще произносить пламенные речи, ободрять и воодушевлять». Видя, что все трое направились к двери, и не ожидая более для себя ничего интересного, Ольга оттолкнулась ладонью от холодного камня стены, вылетела на середину улицы, замерла в нерешительности, выбирая между возвращением домой и дальнейшей прогулкой. Скорее всего, следовало вернуться. Такие прогулки в небе ночного города ее что-то совершенно не воодушевляли. Скучно, уныло. Иной Петербург, в общем-то. Что-то резко дернуло ее, переворачивая вверх ногами. И тут же некая мощная сила поволокла в сторону, к дому на противоположной стороне улицы. Это оказалось настолько неожиданно, что Ольга растерялась ненадолго, и какое-то время так и летела ногами вперед, увлекаемая чужой волей. «Да нет!» Не волей, а чем-то вроде зеленовато светящейся нити, обвившейся вокруг ее правого сапожка и тянувшейся к окну верхнего этажа, где она уже различала какое-то шевеление. В окне маячили, теснились какие-то черные скрюченные фигуры с горящими алыми глазками, уже доносился пронзительный писк. Нечто вроде азартного лопотания. Она рассмотрела, что алые глазки-бусинки сверкают словно бы из переплетения спутанной шерсти, не позволяющей рассмотреть лица или морды. Окно и черные мохнатые силуэты, гомонящие, пищащие, были совсем близко. Можно было рассмотреть, что комната за их спинами залито призрачно-синим светом, и там колышутся столь уродливые, корявые, отвратные тени, что не хотелось даже думать о тех существах, которые могли их отбрасывать. Ольга перевернулась в воздухе головой к окну, обеими руками схватила то, что представлялось светящейся нитью, рванула. Ладони обожгла резкая боль. Но ее уже не тащили, как попавшегося на крючок пескаря. Она остановилась в воздухе. Еще одно усилие. И светящаяся нить лопнула с неприятным треском. Обрывок ее соскользнул с голенища сапога, а другой, длинный конец, с невероятной скоростью скрылся в окне. Ольга успела еще заметить, как черные задом полетели вглубь комнаты, будто оборвался канат, который они изо всех сил тянули. Но больше она ничего не увидела. Извернулась, взмыла над крышами и, что есть духу, припустила прочь. Кто знает, какие еще сюрпризы способна против нее употребить эта неизвестная нечисть. Сделав круг, чтобы сориентироваться, Ольга решительно повернула в сторону княжеского особняка. Положительно, ночные прогулки над городом все более напоминали путешествие по кишащим опасностями и дикими зверями экзотическим странам. Пожалуй, от них следовало отказаться. Все равно ничего приятного они не приносят. На обратном пути ее никто более не побеспокоил. Но все равно впечатления остались самые неприятные. На здешней, иной стороне, она определенно была чужаком, которому не питали никаких дружеских чувств.